Глава 6. Трубку сняла жена Паскуале. Сказала, что мужа нет, вернется через час. «Сказать, чтобы перезвонил?» «Не надо, спасибо. Я сейчас ухожу и буду поздно». «Ему что-то передать?» «В общем, да». Надо как-нибудь изловчиться, чтобы она не поняла, о чем речь. «Передайте, мне срочно нужно то, что он знает, где найти. Пусть перезвонит завтра с утра». И вышел на веранду покурить. Увидел Ингрид в дверном проеме и обомлел. Возможно ли, чтобы годы никак не отражались на женщине? Словно на ней заклинило шестеренки времени. Выглядит даже моложе, чем в прошлый раз, а ведь прошло около года. Одета, как всегда, джинсы, блузка и босоножки, а вид такой элегантный, будто на ней наряд от модельера. Они крепко обнялись. Ингрид не пользовалась духами, они ей были ни к чему. Ее кожа пахла свежесорванным абрикосом. «Зайдешь?» «Не сейчас. Ты решил, куда идем?» «Да, есть одно место на взморье, в Монтреале Марина». «Где подают закуски?» «Знаю. Поедем на моей». Он не понял, какой марки была машина Ингрид, но явно из таких, что ей нравились. Двухместная и плоская, как камбала. Скоростная камбала на четырех колесах. С другой женщиной он бы не отважился сесть в такую торпеду, но Ингрид комиссар доверял. Тем более, что в Швеции та занималась ремонтом гоночных авто. Домчали до ресторана минут за 20. Комиссару бы потребовалось на это никак не меньше 50. За рулем Ингрид предпочитала помалкивать. Тем не менее, время от времени она с улыбкой поворачивала голову к Монтальбана и нежно трогала его за коленку. Выбрали столик поближе к морю, до него было 20 метров. Ресторан славился количеством и качеством закусок. Почти никто из клиентов не заказывал первое. И они поступили так же. Заодно заказали бутылку охлажденного белого вина. Пока ждали первую подачу закусок, немного поболтали. Ингрид знала, что Монтальбан, едва подадут еду, будет открывать рот только для того, чтобы есть. «Как поживает твой муженек?» «Кто же его знает? После избрания он бывает в Монтелузе наездами раз в 2 месяца, не чаще. А ты разве не навещаешь его в Риме?» «Это еще зачем?» «Ну, вы вроде все еще муж и жена». «Сальва, ты же знаешь, это только на бумаге. К тому же мне так удобнее». «Новые романы?» «Решил поиграть в комиссара?» «Нет, просто захотелось поболтать». «Раз просто поболтать, отвечу — нет». «То есть уже год никаких мужчин?» «Ты шутишь?» «Ты, видимо, как истинный католик, считаешь, что женщина спит с мужчиной только если влюблена?» «Если бы я был истинным католиком, я сказал бы тебе, что женщина должна спать только со своим мужем». «Вот тоска!» Подошел официант, ловко держа на весу 6 блюд с закусками. Одолев 12 щедрых порций разных закусок и запив их парой бутылок вина в ожидании горячего, рыбы на гриле, они продолжили беседу. «А ты?» — спросила Ингрид. «Что я?» «Все хранишь верность Ливии, за редкими исключениями?» «Да». «Это «да» касается верности или исключений?» «Верности». «То есть после Ракели?» «Никого». «И не было даже небольших искушений?» «Были, даже очень большие». «Правда? И как ты держишься? Прочтешь молитву, и дьявол ретируется?» «Ладно тебе издеваться». «Я не издеваюсь, наоборот. Я искренне тобой восхищаюсь». «Раньше ты задавала меньше вопросов». «Очевидно, я превращаюсь в итальянку и становлюсь все более любопытной. Но ты скажи, тебе это дорого обходится?» «Что?» «Сопротивляться искушениям». «Иногда да. Но в последнее время все менее дорого. Наверное, из-за возраста». Ингрид взглянула на него и от души расхохоталась. «Что тебя так развеселило?» «Это история про возраст. Ты сильно ошибаешься. В этих делах возраст ни при чем. Говорю тебе по личному опыту. Бывают 30-летние, которые в этом плане выглядят 70-летними. И наоборот. Принесли горячее и еще одну бутылку. В конце ужина Монтальбано спросил, не откажется ли она от виски. «Давай. У тебя дома». Зарулив в проулок, который вел к дому комиссара, Ингрид вдруг спросила. «Ты кого-то ждешь?» «Нет». Он тоже заметил незнакомую машину. «Подъехали». Из машины вылезла юная красотка, блондинка, 1,80 м, густо накрашенная. Они тоже вышли. «Монтальбано?» «Да». «Я звонить, никто не отвечать. Тогда я думать, ты уйти, потом вернуться». Комиссар растерялся. «Кто она такая? Что ей нужно?» «Послушайте, мне не сказать, что ты хотеть втроем. Я делать только с тобой. Я не любить другая женщина. Но она может смотреть». «Раз такое дело», — раздраженно парировала Ингрид, — «я сразу вас оставлю. Пока, Сальва. Желаю хорошо повеселиться». Она повернулась, чтобы сесть в машину, но не успела. Монтальбано удержал ее за руку, а сам обратился к девушке. «Послушайте, сеньорина, тут какое-то недоразумение. Я не... Я все понять. Ты найти это и хотеть ее любить. Нет проблема. Я уходить». Монтальбано отпустил руку Ингрид, подошел поближе к девушке и шепнул. «Я тебе все равно заплачу». «Сколько с меня?» «Все заплатили. Пока-пока». Она села в машину, дала задний ход и уехала. Монтальбано, все еще недоумевая, открыл входную дверь и зашел в дом. Ингрид молча вошла следом. Когда комиссар открыл дверь на веранду, она села там, продолжая хранить молчание. Монтальбано взял бутылку виски и два стакана и присел рядом с ней на табуретку. Ингрид откупорила бутылку и налила полстакана, только себе. «Не пойму, почему тебя это задевает», — начал комиссар, наливая себе виски. «Ведь, по сути, между нами хрен собачий». Комиссар решил, что лучше выпить молча. Через некоторое время она, наконец, заговорила. «Не думай, что я ревную. Плевала я на твоих баб». «Тогда почему у тебя такое лицо?» «Просто я глубоко разочаровалась». «В чем?» «В тебе. Представить не могла, что ты настолько лицемерен». «Может, объяснишь?» «Да что тут объяснять? В ресторане ты сказал, что после Ракели исключений не было. Приезжаем, а тебя ждет проститутка. То есть, по-твоему, спать с проституткой — это не исключение, потому что для тебя, видимо, проститутка и не женщина вовсе». «Ингрид, ты вообще ничего не поняла. Это недоразумение. Сейчас я тебе объясню». «Ты не обязан ничего мне объяснять, да я и не желаю слушать. Мне надо в ванную». «Ну и кашу заварил этот балбес Паскуале». В гневе комиссар осушил целый стакан. Услышал, как Ингрид выходит из ванной, но тут же раздался ее крик. «Что случилось?» «Ничего, ничего». Она замешкалась, потом явилась босиком, держа в руке босоножки. Но выражение лица изменилось. Теперь глаза ее поблескивали, а улыбка стала лукавой и презрительной. «Вот так молодец, Сальва!» — хихикнула она, усаживаясь рядом. «Послушай, я хотел тебе объяснить». «Еще раз. Плевала я на твои объяснения. Знавала я мужиков, но чтобы хоть один был таким лицемером, как ты...» Вот заладила. Но на этот раз было видно, что она еле сдерживает смех. «Да что с ней такое? В ресторане», — снова заговорила она, — «ты мне сказал, что возраст помогает тебе бороться с искушениями. А на самом деле ты нашел оригинальный способ. Ну ты врун, Сальва». Она снова наполнила стакан. «Ну да, для нас, женщин, есть вибраторы. Но это не одно и то же». «Да о чем это она?» «Но почему сразу две?» — продолжила Ингрид. «К тому же обе блондинки. Не лучше ли было выбрать блондинку и брюнетку?» И тут его пронзила догадка. «Где ты их нашла?» «У тебя под кроватью». Наклонилась, чтобы расстегнуть босоножки, и... Он уже не слушал. Вскочил, обогнул ее и рванул в спальню. Под кроватью лежали обе куклы. А Бармот Паскуале додумался запихнуть их туда. Комиссар вернулся на веранду. «Допьешь бутылку и выслушаешь меня», — решительно заявил он. И рассказал ей все. Временами Ингрид хваталась за живот, от смеха ее пробирало до колик. Часа в три ночи, когда весь виски в доме закончился, Ингрид собралась уходить, и тут хлопнула ладонью по лбу. «Чуть не забыла. Один мой приятель хочет с тобой познакомиться». «Твой бывший?» «Ну что ты? Ему 20, и он жутко умный. По уши влюблен в меня и восхищается тобой. Мне было бы очень приятно, если бы ты с ним пообщался. Его зовут Артур Пенизи. Пусть позвонит мне завтра в контору около полудня и сошлется на тебя. Рулить сможешь?» «Надеюсь». «Не прошусь переночевать. Завтра в 8 придут мастера, я делаю в доме ремонт. Пока. Люблю тебя». Она клюнула его в губы, вышла, села в авто и укатила. Вся сонливость, которая так одолевала его всего час назад, куда-то испарилась. Он умылся, взял конверт и снова уселся на веранде. На этот раз адресат не был указан, а надпись все та же — «Охота за сокровищем». Но прежде чем вскрыть конверт, он задумался, что за тип этот игрок и зачем он все это затеял. Комиссар знал по опыту, что если тебе задают два вопроса подряд, стоит начинать ответ со второго, потому что этот ответ поможет ответить и на первый вопрос. Итак, зачем вся эта охота за сокровищем? Какая от нее выгода тому, кто ее устроил? Практическая, финансовая? Исключено. В охоте за сокровищем обычно участвуют несколько человек, по одному или в группах. А здесь вроде бы соперник только один — он. На первом конверте стояли его имя и фамилия, а в первой строке второго четверостишия к нему обращались напрямую. «Итак, любезный Монтальбано». И разве не его фотографиями были облеплены стены деревянной лачуги? Так что никаких сомнений, речь идет о личном поединке. И не с Монтальбано человеком, а с Монтальбано копом. Но кто может вызвать копа на поединок? Либо еще один коп, который хочет обскакать его в раскрытии дела, либо человек с особым складом ума. Не обязательно преступник, но, несомненно, слегка двинутый. Хочет доказать, что он круче и умнее. И еще хочет намекнуть комиссару. Если что, он, мол, легко выйдет из игры. Монтальбано никогда не раскроет, кто он такой, потому что не дотягивает до соперника умом. Стоит спросить, останется ли такой тип в рамках игры, затеянной как времяпрепровождение, или в один прекрасный миг решит перейти к более грубым и опасным действиям, на грани законности или даже за гранью. Что и требовалось доказать. Ответив на второй вопрос, он частично ответил на первый. «Кто этот тип?» Само собой, ответить, назвав имя и фамилию, сейчас невозможно. Тогда скажем точнее, что это за тип? Короче, надо составить его портрет. Тут ему стало смешно. Во многих американских фильмах есть психолог, сотрудничающий с полицией и составляющий портреты разыскиваемых преступников. В фильмах такие психологи всегда работают превосходно, определяя даже рост и возраст серийного убийцы, которого в глаза не видели. Они сообщают, женат он или холост, что пережил в возрасте 5 лет и что вечерами пьет — пиво или кока-колу. А главное, они всегда попадали в точку. Но в данном случае лучше не распыляться. Тот человек не старик. Старику бы не удалось воспользоваться сложным техническим устройством для получения фотографий. Ему, скорее всего, от 20 до 60. Это примерно полстраны. Он умен, надменен, считает себя гораздо умнее и хитрее остальных. Уверен, что способен обыграть кого угодно. Короче, опасный тип. Может, лучше просто выйти из игры? Нет, это будет ошибкой. Тот тип воспримет такой шаг как личное оскорбление и решит отомстить. Но как? Наверняка устроит какое-нибудь громкое дельце, чтобы втянуть Монтальбано обратно в игру. Нет, лучше не рисковать. Он взял конверт, открыл, достал листок. Очередная порция тошнотворных виршей. Даже полуграмотный уличный поэт постыдился бы декламировать такое. «Ай, какой ты молодец! решил задачку и нашел место. Но далее шли цифры. Послание было зашифровано. В конце еще одно двустишие. «Пожалуй, тебя это удивит, но такова игра, и она продолжается». «Ну что за херня? Это что, еженедельник загадок? Зашифрованная история для тугодумов? А первое двустишие, назовем его так, своим поэтическим размахом напомнило слова из старого рекламного ролика, где робот говорит хозяйке: «Ах, какой я молодец! Вот и хлопотом конец». Сон все не шел, несмотря на выпитое. Он пошел в ванную, разделся, помылся, вновь натянул рубашку, сходил в трусах за ручкой и листком бумаги и снова устроился на веранде. Если автор этих, условно говоря, стихов соблюдает правила головоломок, то каждому числу должна соответствовать определенная буква. И комиссар довольно легко нашел решение, разобрав начальную строку и пронумеровав буквы цифрами, начиная с единицы. Что называется, попал с первого выстрела. Расшифрованные строки выглядели так. Но не всегда умение приводит к везению. Следующее послание искать не придется. Кто-то тебе его доставит. Решив загадку, Монтальбано расстроился. Угрохал столько времени, чтобы составить портрет инициатора охоты, и портрет этот получился весьма тревожащий. Однако все его загадки, шифры, головоломки — примитив для новичков. Интересно, он так делает нарочно? Считает его неспособным на более сложные задачи или таков его собственный уровень? В общем, поскольку оставалось лишь ждать, пока тот тип проявится, комиссар, наконец, встал, запер дверь на веранду и отправился спать.